Как получали астрономы в этой обсерватории изображение небосвода или звезд? На этот вопрос ответить пока трудно, но давайте посмотрим некоторые звездные панорамы. Арнаутов включил первый иллюзион, и белый куполообразный потолок превратился в глубокий небесный свод. Между Ниной Росс и Майгиным появилось объемное изображение молодого гиганта-астронома в лучистой одежде. Но глаза всех были обращены к потолку-куполу. Звездная панорама была великолепна. Собственно, это была не панорама в обычном смысле слова. Те, кто ожидал увидеть застывший небесный свод, ошиблись. В чернильной тьме стройным потоком двигались яркие немигающие искры. Казалось, небо быстро поворачивается над головами. И вдруг из-за края черного купола вынырнул большой светлый диск, величиной с полную луну. Но это была не луна. Диск излучал мягкое зеленоватое сияние и по мере продвижения через купол быстро увеличивался в размерах. Никто не успел как следует разглядеть его. Он уже скрылся за противоположным краем купола. «Что это?» – ошеломленно спросила Нина Росс. «Марс? Луна?» «У меня даже голова закружилась», – признался Венберг. «Что это было, Константин?» «Одну минуту, господа», – сказал Арнаутов. «Сейчас это светило появится вновь. Надеюсь, вы узнаете его». И в ту же секунду из-за края черной бездны, вслед за потоком звезд, вновь вынырнул край зеленого диска. Он теперь был огромен, и края его казались туманными, словно размытыми. И он все увеличивался, входя в зенит, пока не заполнил купол целиком. «Земля?» – задыхаясь от волнения, проговорил Васенкин. «Смотрите, вон Африка и Европа». Видение исчезло. Вспыхнул свет. Все молчали, слова здесь были излишни. Впервые люди Земли увидели свою планету из тысячекилометровой глубины неба. Они летели к ней. И планета Земля стремительно приближалась к ним, готовая вот-вот превратиться в Землю с маленькой буквы. На восторженный возглас доктора ответил торжественный, звенящий, как туго натянутая тетива, голос Арнаутова. «Да, господин Васенкин, да, это Земля, и вы один из первых людей на этой Земле, которые увидели свою планету с борта межпланетного корабля, описывающего вокруг нее спираль перед тем, как сесть. В других метаморфозах иллюзиона, господа, запечатлен полет над Азией, а затем и плавное причаливание корабля в таежных дебрях». «Покажите», – потребовала Нина. «Нет, Нина Семеновна», – отрицательно мотнул лохматой головой Арнаутов. «Это зрелище не для всех. Даже у такого крепкого и невозмутимого человека, как Клавдий Владимирович Берсеньев, эти картины вызывают головокружение и приступы морской болезни. Конечно», – голос его зазвучал иронией, – «господин Венберг и сейчас может доказывать, что он видел американский аттракцион. Как ты, Григорий Николаевич?» Венберг молчал. «Мы верим, Константин Платонович», – сказала Нина. «Но скажите, где находится этот самый мир иной? Откуда прилетел к нам город-корабль?» Арнаутов покачал головой. «Боюсь, Нина Семеновна, что сейчас мы не сможем ответить вам. Мы не нашли ничего, что могло бы пролить свет на этот вопрос. Если же исходить из данных нашей земной науки, то родиной строителей этого чудесного корабля может быть хотя бы Марс, где недавно Лоуэн и Скиапарелли открыли таинственные каналы, или Венера, или даже миры, обращающиеся вокруг неподвижных звезд далеких солнц. Десятки световых лет», – недоверчиво произнес Венберг. «Триллионы триллионов километров». «А почему бы и нет?» – быстро повернулся к нему Арнаутов. «Позволь мне опять напомнить тебе об Эйнштейне». «Это ты о сокращении масштаба времени в зависимости от скорости?» – поморщился Венберг. «Но ведь это только спекулятивная теория. И потом, какие же это должны быть скорости?» «А кто тебе сказал, что этот корабль не способен развивать такие скорости?» «Вот погоди, дай срок. Мы разберемся в его механике и тогда на практике докажем тебе. Арнаутов умолк на полуслове и сел. Все с недоумением и тревогой уставились на него. Только Майгин сделал вид, что это его нисколечки не интересует, и растерянно глядел в потолок. «Это как же понять, Константин?» – осторожно спросил Венберг. «Ты что, серьезно надеешься поднять этот корабль в небо?» «Да», – коротко сказал Арнаутов. «Бред!» – воскликнул Венберг. «Почему?» Арнаутов снова поднялся и снова поочередно оглядел всех. Это была невиданная научная ассамблея. Тысячелетия люди видели солнце, луну, звезды. Одаренные богатой фантазией писатели мечтали о космических полетах, часто выдавая свои домыслы за подлинную действительность. Большая группа ученых и самоучек изобрела в конце 19 и начале 20 веков множество межпланетных и межзвездных кораблей самого различного типа, которые обязательно должны были доставить их авторов на Луну или даже значительно дальше. Где-то в заштатном российском городке Калуге неустанно трудился безвестный русский ученый Константин Циолковский, создатель теории ракетного движения. Именно такого движения, которому через 50 лет суждено было забросить первые космические ракеты в заатмосферное, а затем и в межпланетное пространство. А здесь, в таежных дебрях Приморья, в самый канун Первой мировой войны, горсточка людей в фантастическом подземном городе спорила об астральном происхождении подземного феномена и возможностях полета на странном звездном корабле в глубины звездного мира. Мысль о полете в страшное, в то же время манящее мировое пространство поражала воображение. Никто не представлял себе ясно, что может произойти в таком полете, чем этот полет закончится. Но какая-то внутренняя сила влекла и манила каждого в неведомую даль. Нина Рос, Петя Благосветов, доктор Васенкин глядели на Арнаутова как завороженные. И только скептик Венберг, вынужденный принять очевидность того, что все они в данную минуту находятся на звездном корабле, назвал мечту о полете на этом корабле в космос бредом. «Почему ты считаешь, что это бред, Георгий?» – спросил Арнаутов. «Прежде всего потому», – Венберг тоже встал и уперся в стол ладонями, – «прежде всего потому, что ты никогда не сможешь разобраться в машинах этого корабля и научиться управлять ими. Я признаю, что этот город-корабль построен не на Земле. Его строили разумные существа, ушедшие в развитие на тысячи лет от нас. Прости меня, но ты на капитанском мостике этого корабля выглядишь так же, как воин Чингисхана в будке современного локомотива. Это нехорошо. Нечестно так говорить. Я полечу с вами, Константин Платонович». Возгласы Нины и Пети прозвучали одновременно. Арнаутов мягко, но с величайшей убежденностью сказал: «Милый Венберг, я ни минуты не сомневаюсь, что мы не можем управлять полетом этой маленькой планеты. Это говорит мне логика. Если бы я строил такой корабль, я позаботился бы, чтобы он управлялся сам собой, с помощью определенных приспособлений, которые направят и поведут его в заданную точку мирового пространства. Даже если никого из машинистов не останется в живых. Кстати, о вашем воине, Чингисхана. Я полагаю, что в конце концов он нашел бы нужный рычажок и локомотив отправился бы в путь, куда поведут его рельсы. И ты уверен, что найдешь здесь этот самый рычажок? Непременно. И корабль взовьется в небо и умчит туда, откуда прилетел? Обязательно, без тени сомнений ответил Арнаутов. И заметь при этом, что никакие древние пласты над нами не удержат наш звездный корабль, если оживут его двигатели. Он сметет их, сдует как карточный домик. Венберг опустил глаза и едва заметно пожал плечами. Воцарилось молчание. Нина Рос и Петя Благосветов сияющими глазами глядели на Арнаутова. Берсеньев задумчиво пропускал бороду через пальцы. Майгин чему-то улыбался, барабаня пальцами по столу. Доктор Васенкин поминутно снимал, протирал и снова водружал на нос пенсне. Он словно порывался сказать что-то, но не решался. Ну хорошо, нарушил наконец молчание Венберг. Я допускаю, что вы, мы, что ты найдешь этот самый таинственный рычажок, и корабль придет в движение. Но каков смысл такого опыта? В чем его идея? Арнаутов не успел ответить. Внезапно вскочил на ноги доктор Васенкин. Лицо его побледнело, только на запавших щеках горели лихорадочные пятна. «Величайший замысел!» – закричал он пронзительным тонким голосом. «Вы забываете, Григорий Николаевич, что мы находимся в данную минуту в мире совсем ином, нежели наш земной сегодняшний мир. Это мир нашего будущего. В этом мире человеку облегчают жизнь разумные машины, которые он создает. Здесь, на этом звездном корабле, мы окружены такими звездными механизмами. Мы их не понимаем, даже, может быть, не видим. Они за нами наблюдают, изучают нас, запоминают все, что мы говорим. Я уверен, что они запечатлевают наши изображения на новых иллюзионах. И если этот звездный город вернется на родную планету, разумные машины расскажут о нашей Земле и о нас с вами, друзья мои, не хуже, чем могли бы рассказать сами звездные скитальцы, которые погибли из-за нелепой случайности, из-за неожиданного извержения вулкана. Участники научной ассамблеи невольно оглянулись по сторонам. Предположение, что за ними ведется наблюдение с помощью каких-то таинственных механизмов, вызвало чувство настороженности и неловкости. Венберг поежился. А что, если действительно каждое наше слово записывается, каждое движение запечатлевается в этих странных стенах, в этом загадочном потолке? Кто знает, какие еще сюрпризы запрятаны на фантастическом корабле? Васенкин продолжал тихо и ясно. Мы не знаем, откуда прилетел корабль. С Марса? С Луны? Может быть, с далекого звездного мира? Но мы знаем, что люди этого иного мира живут совсем не так, как мы. Я социал-демократ, марксист. И я верю, что час освобождения близок. И я считаю, что мы просто должны лететь туда, к ним, как младшие братья, на выручку и принести человечеству свидетельство того, как прекрасен мир, который оно когда-нибудь построит. Простите, господа, возможно, я говорю не совсем отчетливо. Одним словом, Константин Платонович, я с вами. Доктор сел и принялся вновь энергично протирать пенсне. Арнаутов заговорил проникновенно. Я всю свою жизнь посвятил идее ракетного космического корабля. Теория Циолковского вдохнула жизнь в мои мечты. И я знаю, что если не я и не Циолковский создадим ракетные корабли, то их создадут люди новой России, нового мира. Но коль так получилось, что к нам случайно пришла помощь с какой-то далекой планеты, мы должны воспользоваться ею. И воспользоваться ею нужно, чтобы принести человечеству познание и могущество иного мира. Те далекие люди, которых мы видим лишь в картинах иллюзиона, видимо, далеко ушли в своем прогрессе. Когда на наших океанах плавали лишь парусные каравеллы Колумба, а попы судили Галилея, если уж тогда и намного раньше эти далекие люди смогли создать подобное чудо техники и совершить на нем полет на Землю, то можно себе представить, как обогатим и двинем вперед нашу науку и технику мы, если благополучно вернемся на Землю через 12-15 лет. И не только опыт науки сможем позаимствовать мы у них. Доктор прав. И трижды прав. А общественное устройство? Я не сомневаюсь, что там нет такого социального уродства, как наше российское самодержавие. Разве не важно было бы узнать, какой общественный строй существует у них? И как они к нему пришли? Я знаю, что за годы, необходимые для пути туда и обратно, жизнь на Земле тоже не будет стоять на одном месте. Наука будет развиваться у нас на Земле, невзирая ни на что. С борьбой, со страданиями человечество все ближе будет подходить к разумному общественному устройству. Но ведь и там жизнь не стояла сотни лет. Ради такого полета можно было отдать жизнь. Но я не верю, что нам придется вообще жертвовать своей жизнью. Большинство из нас люди молодые, и если все эти годы пользоваться чудесной жизнетворной пищей, найденной нами здесь, если дышать чистым, богатым кислородом воздухом, если избавиться от болезненных бактерий, А я проверил, такие бактерии здесь не живут, погибают. То астронавты отлично проживут годы, необходимые для полета. И они обязательно вернутся на Землю. Решайте, господа. Я с вами, сказал Петя. Я тоже с вами, воскликнула Нина Росс. А вы, Майгин? Майгин улыбнулся и кивнул головой. Конечно, Ниночка. Если вы сочтете, что я смогу быть вам полезен, проговорил, волнуясь, доктор Васенкин, то я тоже полечу с вами. А вы, Клавдий Владимирович, обратился к Берсеньеву Арнаутов. Берсеньев покачал головой. Я не возражаю против того, чтобы наша находка была использована таким образом, но... Как вы думаете, Константин Платонович, сколько времени займут у вас поиски этого самого рычажка? Не знаю, честно признался Арнаутов. Может быть, год, может быть, месяц. Всю жизнь, насмешливо сказал Венберг. Во всяком случае, это дело терпит. Берсенев тяжело поднялся с кресла. Поживем, увидим. А пока, я думаю, следует опять заняться осмотром корабля. Он полон всевозможными тайнами, и мы узнали из них только ничтожную долю.